Глава 16. Девятое размышление. Великий обман. Мы чувствуем себя обманщиками. Утаивая свои чувства, мы прикидываемся, что на Земле нет ни неврастенников, ни чрезмерно испорченных людей. Диана Акерман. С тех пор, как закончился 19 век и правление королевы Виктории, прошло много перемен. Революции, как приливные волны, создавали новый мировой порядок не только в политике, но и в быту. Нашу моду и манеру общения, отношение к сексу, к искусству, грубо говоря, за последние 100-200 лет произошел сдвиг от чрезмерной щепетильности к тому, что по мнению многих называется чрезмерной откровенностью. Хотя при более внимательном рассмотрении мы понимаем, что многие из этих перемен кажутся более значительными, чем есть на самом деле. Мы гордимся, что в отличие от наших предков стали менее зажатыми и сдержанными, но прогресс был поверхностным. Хотя мы научились обнажать свое тело, наше сердце запрятано за 7 печатями, и несмотря на повседневные разговоры о сексе, тема нежной любви стала запретной. Летом полураздетая публика льется на улице Нью-Йорка и мучается от жары, но свои души мы изливаем лишь за закрытыми дверями психотерапевтам. Мы стали, или возможно остались, скупыми на эмоции. В Новой Англии 19 столетия истинную леди отличало умение скрывать свои чувства и подавлять свои страсти. Истинного джентльмена отличало умение превозмочь свои эмоции. Сегодня многие из нас, в частности перфекционисты, стараются подавлять чувство эмоционального дискомфорта и быть, или по крайней мере казаться, счастливыми. Это перфекционистское ожидание неразрывной цепи позитивных эмоций служит причиной большого несчастья. Мы учимся скрывать нашу боль, фальшиво улыбаться, казаться счастливыми. И когда мы по большей части видим только идеальные улыбки на идеально загорелых лицах, то начинаем верить, что мы лишние, потому что иногда мы опечалены или одиноки, или не чувствуем себя такими счастливыми, какими кажутся другие. Не желая быть лишними, разрушать порочный круг и обнаружить наши постыдные чувства, мы скрываем свое несчастье под маской клоуна. Когда нас спрашивают, как наши дела, мы отвечаем, подмигивая и улыбаясь, просто великолепно, а потом бежим в кабинет психоаналитика и просим, чтобы он прогнал нашу печаль. Мы выходим на марш дураков, становимся соучастниками великого обмана, который отрицает человеческую природу. В своей книге «Радикальная честность» Брэд Блентон пишет: «Мы все время как очумелые, вранье истощает нас. Оно является основным источником всякого человеческого стресса. Ложь убивает людей. Для большинства, за исключением психопатов, ложь является стрессом. И поэтому, как правило, детекторы лжи срабатывают. Когда мы скрываем свое лицо, когда мы лжем о своих чувствах, то естественный стресс, ассоциируемый с ложью, усугубляется стрессом от подавления эмоций. И наоборот, признавшись о своих чувствах самим себе и своим близким, мы по всей вероятности испытываем спокойствие, которое сопутствует честности, избавление и утешение, которое мы дарим себе, когда соглашаемся быть людьми. Замечено, что люди, для которых улыбка – часть профессии, как, например, продавцы-консультанты или стюардессы, более склонны к депрессии, стрессу, сердечно-сосудистым заболеваниям и высокому кровяному давлению. Большинству людей приходится носить маску, по крайней мере, в рабочее время. Элементарная человеческая вежливость требует, чтобы мы иногда обуздывали свои эмоции, будь то гнев, разочарование или страсть. Решению этой проблемы, когда весь день работая в сфере услуг, человек вынужден притворяться, может помочь то, что Брайан Литтл называет восстановительной нишей. Мы можем создать себе эту нишу, делясь своими переживаниями с надежным другом, записывая все, что придет в голову, в свои личные дневники или просто сидя в одиночестве в своей комнате. В зависимости от состояния нашего организма, на восстановление после эмоциональной лжи одним может понадобиться 10 минут, другим – несколько часов. Самое главное в течение реабилитационного периода – покончить с притворством, быть правдивым и разрешить себе ощутить все возникающие эмоции. О позитивном внутреннем диалоге сказано многое. Например, когда у нас плохое настроение или полоса неудач, якобы необходимо повторять себе «я прекрасен» или «я сильный человек», или «день ото дня я становлюсь лучше во всех отношениях». Однако подобные ободряющие слова на деле оказываются малодейственными, и некоторые психологи полагают, что в них больше вреда, чем польза. К сожалению, мало пишется о настоящем внутреннем диалоге, в котором мы честно признаемся, что чувствуем в данный момент. Когда у нас плохое настроение, то слова «я действительно опечален» или «я чувствую себя таким расстроенным» себе или тому, кому мы доверяем, гораздо более полезны, чем заявление «я не сгибаем» или «я счастлив». Разминка. Когда вам требовалось скрывать свои эмоции? Где и с кем в своей жизни вы можете создать восстановительные ниши? Мы становимся несчастными не только тогда, когда подавляем эмоции и притворяемся, но и когда делаем несчастными других. Таким образом, великий обман, когда мы притворяемся, что действительно счастливы, а на самом деле это не так, порождает великую депрессию, что увеличивает число несчастных людей в мире. Несмотря на то, что мы говорим всем, что дела идут замечательно. Постоянно скрывая эмоции, мы не хотим, чтобы другие жаловались нам на свои собственные. И в свою очередь их мужественные лица говорят нам, что все идет замечательно, и поэтому мы чувствуем себя еще хуже. И все мы продолжаем в том же духе, улыбаясь нашим манерам, неискренним словам и жестам, катясь по наклонной плоскости к обману и депрессии. Некоторые думают, что если у них улучшается настроение, когда другие делятся с ними своей болью, значит они испорчены. Для этого явления у немцев есть слово «Schadenfreude», которое Гэри Колман из мюзикла «Avenue Q» определяет как радость при неудачах других. Но есть другое, более добродушное объяснение, почему знание о страданиях других может идти нам на пользу. Мы чувствуем себя лучше, потому что понимаем, что мы не одиноки. Призыв к эмоциональной открытости – это не призыв выворачивания себя наизнанку. Но между полной открытостью и абсолютной замкнутостью есть здоровая середина. Когда мы отвечаем на искренний вопрос «как ты себя чувствуешь?», то нам может стать лучше, если мы честно ответим «мне немного грустно» или «я немного беспокоюсь», и окружающие нас люди станут немного веселее и будут надеяться на большее. Возможно, самые откровенные признания стоит приберечь для постельных разговоров, бесед на кушетке у психоаналитика или запароленного компьютера. Но мы поступим правильно, если будем меньше пользоваться своей идеальной маской, прибегая к ней только на скучных корпоративных заседаниях или на вечеринке в Хэллоуин. Бытует мнение, что по окончанию викторианской эпохи мы деградировали в эмоциональном смысле. Психиатр Юлиус Хойшер, жалуясь на нынешнее пренебрежительное отношение к эмоциональной открытости, цитирует легендарного эстрадного певца Мориса Шевалье. Раньше девушки краснели, когда их стыдили, а теперь они стыдятся, когда краснеют. Вместо того, чтобы критиковать викторианские нравы, нам надо добиться настоящего прогресса, и для этого требуется быть честным с самим собой. Упражнение. Составление предложений. Максимально быстро подложите каждое предложение как минимум 6 вариантами. После того, как предложения будут составлены, посмотрите на свои ответы, поразмышляйте над результатом и запишите действия, которые надо предпринять. Чтобы выражать свои чувства более откровенно, если я буду более откровенным в своих чувствах, если я внимательнее отнесусь к своим страхам, когда я скрываю свои эмоции, чтобы реальнее смотреть на вещи –